Глава 39. Егор. Приезд Ларисы напоминает стихийное бедствие. Бывшая с трудом выдерживает пару секунд, пока я открываю дверь, а затем пытается устроить разнос. «Когда мы были семьей, ты отказывался переезжать в этот дом». Лариса сканирующим взглядом проходится по гостиной, зло щурится, заметив жрицу и двоих детей, и решительно сбрасывает с себя тонкий полушубок. То, что будет дальше, просчитать несложно. Публичная истерика, битье посуды и попытка отжать у меня половину зарплаты. Цирковое шоу из трех номеров для одного зрителя, знакомое до боли, выученное по нотам еще во времена семейной жизни. Тогда поначалу я всерьез верил в свои косяки. Муж-мент — это, конечно, не айтишник с золотой картой и выходными на Бали. Про характер свой тоже все знал, ни нимба, ни крыльев. Чтобы сберечь брак, я крутился как мог, пытался компенсировать командировки и ночные дежурства ресторанами и театрами. Забив на жесткий недосып, героически высиживал все эти акты и антракты, носил в клювике подарки. А когда к истерикам добавился постельный бойкот, в голове начало проясняться. Говорят, дети выбирают в супруги жены мужей, похожих на их родителей. Девочки — на отцов, мальчики — на матерей. В целом нормальная схема, кто к чему привык. Однако я умудрился отвезти в ЗАГС женскую копию своего отца. Бабёнку с взрывным характером, вечной шашкой наголо и без тормозов. На мою беду окончательное понимание пришло лишь с рождением дочки, когда бежать с чемоданами из этого шапито стало поздно. Лариска надежно прикрепила меня к своей юбке беспомощным орущим свёртком. Вместо секса обеспечила бессонными ночами с бутылочкой и подгузниками. А стоило закончить ремонт в маминой квартире и собрать приличную сумму на вторую машину, милостиво предложила развод. С выселением и обнулением моих счетов. В прошлой жизни у меня была своя недвижимость, которая нас всех вполне устраивала. Но потом кто-то ее у меня отжал. Остужаю Ларису. «Сравнил ту конуру и этот дом», — фыркает бывшая. «Попрошу, трехкомнатная конура в центре Питера. Поправляю ее. И пока эта буря не раскрутилась до полноценного урагана, вывожу ее в соседнюю комнату. Рабочий кабинет с хорошей шумоизоляцией». «Боровский, да как ты смеешь показывать нашему ребенку своих шлюх?» Мгновенно взрывается Лариса. «Я глазам своим не поверила, увидев ее здесь». «Я тебе сейчас мыло из ванны принесу». За плечи встряхиваю бывшую. «Что?» «Рот помоешь». «Ты за меня так никогда не заступался, как за нее сейчас». Лариса резко меняет тактику. «Всякие одноразовые бабы всегда были для тебя дороже, чем жена». Всхлипывает она, и из глаз начинают течь реки слез. «Отставить водные процедуры. Вручаю ей рулон туалетной бумаги, подарочный, с голыми жопами на каждом листе». «Мне плохо без нашей девочки», — почти человеческим голосом отвечает Лариса. «Я ведь совсем одна, ни о ком заботиться, ни с кем поговорить». «Я не собираюсь лишать тебя алиментов и регулярных доплат. Я слишком хорошо изучил эту женщину, чтобы купиться на тоску и любовь к ближним». «Вот ты все сводишь к деньгам». Она бросает короткий взгляд на одну из розовых жопок, и слезы как-то сами собой останавливаются. «Кате сейчас лучше пожить здесь. Я за ней присмотрю». «Хочешь, чтобы она привыкла к этой твоей...» — морщит нос Лариса. Алена знает, как общаться с детьми. Катя дружит с ее сыном. Они ходят в один садик. «Вы уже несколько дней вместе». Бывшая с тоской отворачивает лицо в сторону окна. Но даже сквозь эту театральщину я прекрасно понимаю, какие мысли роятся в ее голове. Лютая борьба алчности с материнским инстинктом. В прошлом мы это уже проходили, и не раз. «Я верну ее тебе с горой подарков через неделю». «Целых 7 дней?» — Лариса закусывает губу. «С сертификатом в твое любимое спа». «И всю неделю моя девочка будет с чужими людьми?» «Я сейчас ищу опасного преступника. Катя безопаснее рядом со мной. Здесь есть и сигнализация, и охрана, которая присматривает со стороны». «Ой, Егор!» Лариса закатывает глаза. Пожалей мои уши. Давай без этих подробностей о твоей работе. Я бы с удовольствием. Только в этот раз все серьезно. Сколько я тебя помню, ты вечно за кем-то гоняешься. То убийцы, то насильники, то еще какие-нибудь маньяки. Я уже со счета сбилась, сколько раз все было серьезно и опасно. Лариса, я не отдам Катю. Торг проигран, потому перехожу к плану «Б». Выключаю нахрен всю дипломатию. Она останется здесь, хочешь ты или нет. Приказываешь? Мне? У бывшей глаза лезут из орбит. Если не нравится, сядешь на голые алименты. Без доплаты подарков. Коммуналку тоже сама будешь оплачивать. Хоть узнаешь, сколько эта конура обходится мне ежемесячно. Ты не посмеешь. Она пятится к двери. Ради Кати еще как посмею. Любому нормальному человеку хватило бы моих аргументов об опасности. Ненормальному хватило бы угроз. Но с моей бывшей не срабатывает ни то, ни другое. Катя, мы уезжаем. Вещи можешь не собирать. У нас дома есть все, что нужно. С этими словами Лариса вылетает из кабинета и бежит к дочке. Никто никуда не поедет. Перекрикиваю эту дуру. «Папа хочет забрать тебя у меня!» Лариса приземляется на колени рядом с нашей девочкой. «Он хочет, чтобы ты жила с этой тетей и забыла маму!» Несет какую-то чушь. «Ну почему с тобой вечно все через одно место?» Цыжу сквозь зубы. «Он запрещает мне видеться с тобой!» Захлебываясь новым потоком слез, произносит Лариса. «Нет!» Дочка тоненько всхлипывает. «Милая!» Сердце рвется от ее недоверия. Я ни за что не стал бы разлучать тебя с мамой. Пытаюсь вразумить хотя бы свою малышку. «Мама, не оставляй меня!» Вцепившись в рукав маминого платья, Катя ревет и медленно идет за Ларисой. «Родная, я клянусь тебе!» Хочется открутить Ларисе голову за испуганный взгляд любимых глаз. «Это неправда. Однако меня уже никто не слышит». Катя и бывшая жмутся друг к другу, топая к двери. И даже мелкий Ромео с протянутой игрушкой не способен переключить на себя внимание Джульетты. «Это какой-то кошмар». Алена обнимает со спины, когда щелкает замок. Мягко сказано. Сжимаю и разжимаю кулаки. «Ты ей сказал, что сейчас опасно?» Жрица гладит меня по груди. «Ей бесполезно что-то говорить». Она никогда не работала, а теперь боится, что я оставлю ее без денег. Накрываю ее руки своими. Но ничего, завтра заберу дочку назад. Лариса наиграется и устанет. А если... Алена не договаривает. Впрочем, я и сам догадываюсь, что она боится произнести. За ними тоже присмотрят. Успокаиваю ее. Сейчас свяжусь с кем нужно. Все будут под охраной.